Часть первая. Летописец. Гитлер не раз заявлял публично, что с еврейством будет покончено. 8 ноября 1942 года в мюнхенской пивной «Левенброй» он цинично шутил перед старыми бойцами своей партии. «Над моими пророчествами всегда смеялись. Из тех, кто тогда смеялся, очень многие сегодня уже не смеются. А те, кто продолжает смеяться, возможно, скоро смеяться не будут». В то время трубы крематориев в лагерях уничтожения уже дымили днем и ночью. Речь транслировалась всеми германскими радиостанциями и была напечатана в газетах дословно. Но большинство немцев посчитали эти фразы риторическими угрозами. Это, мол, так, попугать врагов. Гораздо конкретнее об истреблении еврейского народа говорил 4 октября 1943 года в Познани рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. Речь была секретной. Гиммлер сказал: «Большинство из вас хорошо знает, что это такое, когда свалено в ряд сотни трупов, когда сложно 500 трупов, или когда там лежит их 1000. Вынести такое, остаться, вопреки всем человеческим слабостям, порядочными людьми, вот что нас закалило. Для этой кровавой фабрики смерти нужен был аппарат, отдающих приказы и подчиняющихся им, организаторов и ревностных исполнителей, убийцы тех, кто заметает следы. Самыми жестокими, исполнительными и пунктуальными были эсэсовцы. Себя они считали элитой национал-социализма. Один из этого черного ордена, Адольф Эйхман, руководитель еврейского отдела в аппарате РСХА, Главного управления безопасности Рейха. К тому времени немцы уже научились бояться всевластия этого учреждения, известного сначала просто как тайная государственная полиция Гестапо. Адольф Эйхман был также неизвестен в Третьей империи, как 10 тысяч других чиновников этого высокого государственного учреждения. Но после Второй мировой войны его имя стало синонимом геноцида и убийств. Что это был за человек? Как он решился на такое? Что это было за время? Какие обстоятельства сформировали его? Он сам ответил на эти вопросы. Авнер Лесс, капитан израильской полиции, генеральный прокурор государства Израиль, поручил ему допрашивать Эйхмана, чтобы подготовить судебный процесс. Начиная с 29 мая 1960 года, он просидит не одну сотню часов напротив человека, пославшего на смерть миллионы евреев, в том числе отца капитана и дюжину его родственников. Отец Лесса, берлинский фабрикант и фронтовик Первой мировой войны, был отправлен через концлагерь Терезиенштадт в газовую камеру Освенцима. Ему, кавалеру ордена «Железный крест», пожаловали, как говорит с горькой иронией сын, привилегию быть убитым одним из последних. Хофштеттер. «Вы меня, наверное, узнали? Я полковник Хофштеттер из уголовной полиции». Эйхман. «Так точно». Хофштеттер. «Господин Эйхман, мне сообщили, что вы готовы и даже заинтересованы изложить свою версию о вашей роли в так называемом Третьем Рейхе. Это верно?» Эйхман. «Да, это верно». Хофштеттер. «Вам понятно, что о каком-либо принуждении вас к даче показаний не может быть и речи?» Эйхман. «Так точно». Хофштеттер. «Что ж, капитан Лесс останется здесь с вами, чтобы заняться вашими показаниями сегодня же, прямо сейчас. Очевидно, вам понадобятся какие-то документы. Капитан Лесс составит список таких документов, и мы попытаемся по возможности предоставить их в ваше распоряжение. Вот, собственно, и все». Лесс. «Я думаю, вы могли бы начать с биографии». Эйхман. «Я родился 19 марта 1906 года в Золингене, в Рейнской области. Мой отец служил бухгалтером в электрической трамвайной компании. Так примерно называлось предприятие. В 1913 году отца перевели в город Линц на Дунае, в тамошнюю электрическую трамвайную компанию, кажется, в связи с кредитом, предоставленным концерном АЕГ, этой австрийской фирме. И там отец работал до 1924 года коммерческим директором. Отец перевез семью в Австрию в 1914 году. Значит, с этого года я жил с моими родителями, братьями и сестрами в Линце на Дунае, в Верхней Австрии. Лес. Может быть, вернемся чуть назад? Как звали вашего отца? Эйхман. Моего отца звали Адольф Карл Эйхман. Моя мать Мария Эйхман, урожденная Шеферлинг. Лес. Сколько у вас братьев и сестер? Эйхман. Мой отец был женат дважды. Моя мать умерла в 1916 году. В этом браке родилось пятеро детей. Следующий после меня был Эмиль, двумя годами моложе меня. Лес. Он родился в 1908 году? Эйхман. Наверное, да, господин капитан. А следующий, Гельмут, был на три года моложе меня. Он погиб в Сталинграде во время войны. Следующая была сестра Ирмгард. Она, я думаю, на 4 года моложе меня или на 5. Прошло уже 18 лет, как я виделся с ними. Следующий брат, наш младший в этом браке, был Отто. Частые роды привели к ранней смерти матери. В 1916 году отец женился во второй раз на очень строгой религиозной женщине протестантской веры. Лес. Принадлежите ли вы какой-либо церкви? Эйхман. Я принадлежал до 1937 года к евангелической церкви, но потом вышел из нее. В дальнейшем, за 15 лет, прошедших после 1945 года, обретя новый опыт, я внутренне вернулся к церкви, но официально в нее не вступил, потому что стеснялся. Главным образом из-за отца, который был очень религиозным человеком. Несколько десятков лет он был общественным пресвитером евангелической церковной общины в Линце. Он умер недавно, 2 февраля этого года. Лес. Вы состояли какое-то время в обществе христианской молодежи? Эйхман. С малых лет вся семья отправлялась по воскресеньям к 9 часам в церковь, и после церкви или после обеда мы шли в общество христианской молодежи. Только потом, когда там руководство воспитания молодежи стало меняться и с новыми людьми добрых отношений уже не было, я перешел в юные туристы, в группу «Гриф». Они входили в молодежный союз. Я еще и состоял там, когда мне было уже 18 лет. Лес. В какой школе вы учились в Линце? Эйхман. В Линце я ходил в начальную школу до 4 класса. А потом поступил в реальное училище. Там учился тоже до 4 класса. Лес. Какое именно реальное училище? Эйхман. Государственное реальное училище имени кайзера Франца Иосифа. Потом оно называлось Федеральное реальное училище, потому что как раз в то время произошел переворот. Летописец. В былые времена Эйхман не преминул бы на этом месте заметить, что и Адольф Гитлер ходил в ту же школу всего на год-другой раньше. Лес. Сколько времени вы учились в гимназии? 4 года? В каком году ее окончили? Эйхман. Наверное, в 1916-1917 я окончил начальную школу. Во время революции был в реальном училище. Я еще припоминаю, что во время занятий были волнения. Лес. На какой улице вы жили в Линце? Эйхман. На Бишефштрассе, дом 3. Лес. Это был многоквартирный дом? Эйхман. Многоквартирный дом прямо в центре города. Лес. После того, как вы в 15 лет в 1921 году окончили школу, вас призывали на годичную службу в армию? Эйхман. Нет, в наше время этого уже не было. Я поступил тогда в Государственное высшее федеральное училище электротехники, машиностроения и строительства. Это тоже в Линце. Я там проучился 4 семестра. Лес. Вы потом работали по специальности? Эйхман. Да, к тому времени мой отец ушел на пенсию досрочно, потому что открыл собственное дело и сначала основал в Зальцбурге горно-промышленную компанию, в которой у него был 51% акций. Шахта была между Зальцбургом и границей, но производство заглохло в самом начале. Еще он вошел в долю предприятия по строительству мельниц. Это на реке Инн в Верхней Австрии. Он потом не раз жалел об этом, потому что влетел как раз в экономический кризис в Австрии. И дело не только не шло, но и сбережения отца, и сбережения моей второй матери тоже пошли в это предприятие и обратились в прах. Я забыл рассказать, что отец еще стал в Зальцбурге совладельцем машиностроительной компании, которая делала локомобили. Но ее предыдущий единоличный владелец повесился после того, как вложенные моим отцом в качестве компаньона деньги были каким-то образом растрачены. После этого отец закрыл горно-промышленную компанию, но еще много лет платил в казну какой-то налог, горную ренту. Лес. На каком предприятии вашего отца вы работали? Эйхман. Когда я... Ну да, отец забрал меня из школы. Надо признать еще и потому, что я был не самым прилежным школьником. Он отправил меня на шахту. Я должен был там работать под землей и на поверхности. Это была маленькая шахта. Главная штольна была не длиной 300 метров. Несколько боковых выработок и неглубокие стволы. Собирались добывать смолу из горючих сланцев, сланцевое масло для медицинских целей, асфальт какой-то. Штейнгер мастер посылал меня работать вместе с другими. Там было еще несколько рабочих. Лес. Сколько человек было занято в этом производстве? Эйхман. Всего, я думаю, 10. Лес. Сколько времени вы там работали? Эйхман. Месяца 3, наверное, не дольше. Затем меня определили в Верхнеавстрийскую электрическую компанию в качестве волонтера, как это тогда называлось. Я мог опять пойти учиться, мог добровольцем в армию на 1 год, как это тогда называли. Все родители в то время придавали большое значение тому, чтобы их дети прошли, по крайней мере, эту годичную военную службу. А волонтером, так это тогда называлось не ученичество, а волонтер я пробыл в этой компании 2,5 года. Лес. В каком отделении вы обучались? Вы прошли через все отделения. Эйхман. Нет, только электротехнику. Отец хотел, чтобы я попал в торговый отдел, где сбыт продукции. В это время как раз появилось радио, и я занялся этим новым изделием, потому что это было нечто необычное. Через 2,5 года отец объяснил мне, что так я никогда не добьюсь успеха. Он хотел меня устроить в компанию «Vacuum Oil». Это называлось «разъездным уполномоченным по Верхней Австрии». Наверное, мои родители прочли объявление в газете. Мать, которая у нас в большинстве случаев брала инициативу в свои руки, обратилась к кузену, а он был президентом австрийского автомобильного клуба. Он жил в Вене, а его близкий друг был генеральным директором филиала «Vacuum Oil» в Австрии, некто господин Вайс. Лес. Вы с этим господином Вайсом встречались лично и беседовали? Эйхман. Нет, нет, я должен был явиться к местному начальнику в Линце, который мне сообщил, что у него очень много желающих, и он должен отправить меня в Вену, чтобы я представился там. Лес. Сколько лет вам тогда было? Эйхман. Я был очень молод, извините, я должен сообразить минутку. Лес. Да, да, пожалуйста. Господин Эйхман, хотите сигарету? Эйхман. Если позволите. В 1928 году мне было 22 года. Я приехал в Вену, пришел в управление «Vacuum Oil», и меня послали к некоему господину Попперу, который мне сообщил, что генеральный директор Вайс велел меня принять, хотя я слишком молод. Наверное, он получил указание от своего высокого начальства. Я явился снова в контору в Линце и потратил следующие дни на то, чтобы усвоить все эти названия, марки продуктов, бензин, сфинкс, керосин, разные сорта машинного масла. Сначала меня послали работать по городу, а через неделю или, может быть, через 2 недели такого обучения мне поручили обслуживать самостоятельно район в Верхней Австрии. Лес. Район, который вам поручили обслуживать, был большой? Эйхман. Конечно, это половина Верхней Австрии. Лес. Все это время вы жили у родителей, у вашего отца и мачехи? Эйхман. Я жил дома, так точно, но приезжал домой только на субботу и воскресенье, или иногда, если было по пути, среди недели. Я занимался главным образом установкой бензонасоса в своем районе. Одновременно в мои обязанности входило обеспечение поставок керосина, потому что эти места были слабо электрифицированы. Заниматься керосином было интереснее, это было что-то солидное, а не из области моды. Мульфиртель – это такая сонная местность, люди жили там, как и 50 или, может быть, 100 лет назад. Мне это было по душе. К тому же чудесная природа, лиственный и смешанный лес, сосны, ели. К тому же романтическая местность. Там много старинных замков, правильнее сказать, их развалин, в том числе очень древних, подлинных. Я их во время поездок всегда посещал. Так вот, я там был до 1933 года, и тогда меня перевели в Зальцбург. Этот перевод меня не устраивал, и я ничего о нем не знал заранее. Я приехал в Зальцбург, получил там самые далекие участки вокруг города и сначала радовался, потому что была зима. Горы вокруг, все заснежено. Но потом, перед началом сезона, суета, полно приезжих, в Кицбюле, в Хофгаштейне, в Бадгаштейне. Меня пугало, что работы так много. Она меня уже не радовала, мне уже не хотелось продавать, ездить. Я, конечно, выполнял свои обязанности, а тут после троицы директор Блум говорит мне, персонал надо сокращать. А я единственный холостой из разъездных представителей, поэтому они решили меня уволить. Лес. Это было в 1933 году, после праздника Троицы. Эйхман. Я-то был очень рад, что меня увольняют, но родителям это не понравилось. Я получил расчет за 5 месяцев по числу лет, проработанных в фирме, и уведомление, с какого числа я уволен. Лес. А после того, как вы опять вернулись в Линц? Эйхман. Вернувшись к родителям, я раздумывал, чем бы теперь заняться. Предприятия моего отца не были успешны. Он потерял все и теперь искал себе место генерального представителя в Верхней и Нижней Австрии. У него еще оставались связи, образовавшиеся за 24 года работы в электрических концернах. Сначала он получил представительство от Филлипса, радиолампы, потом от аккумуляторного завода Варта. А я не хотел заезжать с радиолампами и батарейками. Мне казалось, что вот я сам начну торговлю смазочными маслами. Буду представлять марку какого-нибудь аутсайдера, фирму, не входящую в картель. У меня ведь была клиентура, особенно в Верхней Австрии. Я сразу же встретился с затруднениями. Теперь уже не помню, финансовым или что-то не получалось с места. Во всяком случае, помню, как отправился к своему первому клиенту и внезапно прервал поездку. Я подумал, я же германский подданный, так поеду в Германию и попытаюсь там устроиться в Vacuum Oil. Лес, что вас привело к этому решению? Эйхман, я был довольно молодым человеком и привык, что мною руководят, по крайней мере, в делах направляют меня. И вот получалось, что я пал духом. И еще были какие-то трудности. Так или иначе, я решил все оставить и сказал родителям, что поеду в Германию. Германия такая большая, и там, конечно, есть еще работа. Может быть, даже в торговле маслами. Ведь в это время в Австрии была сильная безработица. Лес. Это все происходило еще в 1933 году? Эйхман. Так точно. Чтобы все это было совершенно ясно, я должен теперь переключиться со служебных дел на так называемые политические. Летописец. С безработицей в Австрии дела обстояли не намного хуже, чем в Германии, где в то время 6 миллионов человек все еще искали работу. Правда, Гитлер уже объявил, что за 4 года всем даст работу и хлеб. Но в условиях распространившегося на весь мир кризиса это казалось маловероятным. Что на самом деле влекло Эйхмана через границу, легко понять из его следующих показаний. Эйхман. Тогда будет также понятно, почему я, помимо деловых соображений, вдруг захотел уехать. вон из Австрии в Германию. Еще во время учебы в школе у нас были разные группы, безобидные, конечно, националисты, социалисты, монархисты. Ну, как это молодые люди подхватывают революционный дух и тому подобное, ничего такого не имея при этом в виду. Можно было вступить в такую группу только потому, что школьный друг был монархист или националист. Дома ведь о политике никогда не говорилось. Моего отца совершенно не интересовала политика. У меня в Линце много лет был друг. Его звали Фридрих фон Шмидт. Его отец был генерал-лейтенантом. Я не был с ним знаком, потому что он умер до того, как я подружился с его сыном. Их семья страшно гордилась отцом, потому что он из рядовых дослужился при кайзере Франце Иосифе до генерала. Он, наверное, был очень храбрым, настоящий солдат, очень достойный человек. Во всяком случае, это была очень приличная семья. Мать моего друга была прямо как графиня. После того, как их мир в 1919 году рухнул, эта семья жила своими прежними представлениями. Поддерживал у себя такой климат, с точки зрения этикета у них как бы ничего не изменилось. Только мой друг Фридрих фон Шмидт выпадал иногда из этой роли, вел себя развязно. А у него были связи с фронтовиками Первой мировой войны, он ведь жил в этой военной среде. И однажды он запросто вовлек меня в Молодежный союз фронтовиков. Так это называлось, молодежное отделение Германско-Австрийского объединения фронтовиков, и я туда записался. И их девиз гласил: «Общественная польза важнее личной». Это была единственная организация, которая тогда, наряду с республиканским Шуцбундом, социал-демократической партией Австрии, осмеливалась выходить на улицы, маршировать очень редко, конечно. Наверное, их поддерживало тогдашнее правительство. Большинство их членов были настроены монархически. И только очень малая часть в то время была настроена националистически. О национал-социализме еще и речи не было. Лес. Значит, в первую очередь, австрийские настроения? Эйхман. Мы, молодые люди, ездили иногда на трамвае в Кляйн-Мюнхен, пригород Линца. Там были стенды стрелкового общества, и там мне впервые вручили карабин для стрельбы в цель. Я это точно помню. Началось это с объединения фронтовиков. Очевидно, в 1928-1929 годах. Где-то в 1931 году уже возникли противоречия между националистами и монархистами. В то время по улицам маршировали уже СА. И СС в Линце старались вербовать себе людей из объединения фронтовиков, потому что нам разрешалось, и правительство это терпело, заниматься стрелковой подготовкой. Для СС в то время это было совсем не безразлично. В один прекрасный день в погребке, такая, знаете, большая пивная на баварский манер с мартовским пивом, было собрание НСДАП, как они себя называли. Выступал тогдашний гауляйтер Болек. И ко мне подошел некий Кальтенбруннер, Эрнст. Мы немного знали друг друга. Его отец был адвокатом в Линце. И они с моим отцом общались по делам уже лет 20. Так вот, Эрнст Кальтенбруннер категорически потребовал: «Ты поступаешь к нам». Так уж это получилось, бесцеремонно как-то. Я сказал тогда: «Ну ладно». Так я и попал в СС. Лес. Это было в 1931, в конце года, или в начале 1932. Это должно быть видно по моим документам. Я теперь уже точно не помню. Летописец. Личное дело Эйхмана было найдено. Оно хорошо сохранилось. В нем имеется, в числе прочего, собственноручно написанная в 1937 году автобиография. Там значится день вступления в партию и в СС, 1 апреля 1932 года. Членский партийный номер 889-895. Номер в СС 45-326. С таким стажем и номерами Эйхман не считался даже в Австрии старым бойцом, настоящим ветераном. Эйхман. В Зальцбурге я продолжал нормально работать в Вакуум-Ойл, а каждую пятницу возвращался в Линц и там нес службу в СС в коричневом доме. Так это называлось. Его купила партия, я там спал на соломенном матраце и дежурил ночью, ведь в остальные дни меня нельзя было застать. Поскольку я был один из немногих, у кого была работа, и очень даже хорошо зарабатывал, мне всегда были рады. Там ведь рядом с этим коричневым домом был ресторанчик. Я заказывал пиво или сидр и сигареты на всю компанию. В субботу утром я шел домой, мылся и еще делал свою работу для Vacuum Oil. Писал отчеты, выяснял, если надо было, вопросы. Как раз в то время появилась униформа с плоской шапкой, картузом. Я ее себе заказал. Однажды мы поехали во Фрайлассинг. Летописец. Это под Зальцбургом, у самой границы Германии. Шествия НСДАП в форме были в Австрии в то время запрещены. В упомянутую Эйхманом новую униформу входили, кроме прежней коричневой рубахи и черных суконных штанов, френчи с такой же материи, со знаками различия на петлицах и вместо прежней высокой черной фуражки, вроде тех, что носили во французском иностранном легионе, форменный картуз из черного сукна. Эйхман. Во Фрайлассинге была вспомогательная полиция СС. И еще там по воскресеньям натаскивали запасников 37-го полка из Зальцбурга и Линца. По всем правилам искусства. Вечером нас отвозили обратно в Зальцбург, и на следующее утро мне надо было снова на работу. Я был в отъезде по делу в Пинцгау, когда услышал, что в Австрии партия запрещена. Лес. В каком это было году? Эйхман. Это было в 1933-м, перед Троицей. Летописец. В середине мая 1933 года три члена НСДАП, адвокат доктор Ганс Франк, будущий генерал-губернатор в Варшаве, будущий министр по делам церкви доктор Ханс Керль и будущий президент Народного трибунала, палач доктор Роланд Фрайслер, пытались организовать в Австрии демонстрации. Федеральный канцлер Австрии, христианский демократ Энгельберт Дольфус, выслал их обратно в Рейх сразу же по прибытии в Венский аэропорт. В результате вызванных этим осложнений между Берлином и Веной 19 июня 1933 года НСДАП со всеми своими подразделениями была в Австрии запрещена. Эйхман. Моя униформа была еще у портного. Я за нее уже заплатил, но так и не взял ее, потому что нас ведь все равно запретили. И к тому же меня, как я уже говорил, уволили. И когда я был в дороге по пути в Эфердинг, где хотел начать свое первое собственное дело, я подумал, это же не имеет смысла. Вон отсюда, в Германию. Вот так я в одно прекрасное утро и тронулся из Линца с благословениями родителей, с немецким паспортом и с бумагой от германского консула, где было сказано, что я принадлежу к одной из самых уважаемых семей немецкой колонии в Линце и что он просит германские власти оказывать мне содействие. Обычное рекомендательное письмо. Лес. Когда вы уезжали, вы должны были отметиться в СС в полку. Эйхман. Да, сейчас я скажу об этом. Я пошел к доктору Кальтенбруннеру, к Эрнсту, который в то время имел ранг труппфюрера. Потом это стало называться оберштурмфюрер. Однако он занимал совершенно несоответствующее этому чину высокое положение. Парень стал адвокатом и поступил в контору своего отца. Он сказал: «Приходите завтра. Я вам дам с собой письма. Спрячете их, перевезете туда и явитесь гауляйтеру Болику в Пасау». Это был высланный гауляйтер. И я взял с собой письма. Лес. От Кальтенбруннера-младшего? Эйхман. Младшего, да. Старший ведь уже умер к тому времени. На границе чемоданы открывать не понадобилось, а контора гауляйтера Верхней Австрии была совсем рядом с вокзалом. Я отдал письма, долго ждал в приемной. Наконец мне велели войти к гауляйтеру Болику. Я ему сказал, почему я приехал, и спросил, не знает ли он, как мне устроиться в Vacuum Oil в Баварии. А он на это ответил, что будет лучше, если я сначала послужу в солдатах. Самое время поучиться маршировать. И я сказал себе, ладно, так буду солдатом. Мне же ни о ком не надо было заботиться. После этого меня отправили в клостер Лехфельд. Лес. Это была школа или казарма? Эйхман. Это бывший полигон, еще со времен Первой мировой войны, от старой армии. Там стояли бараки, множество бараков. Поблизости монастырь, пивоварня. Хозяйство это было явно старое. Еще там была большая столовая, а обучением занималась баварская полиция. Все это называлось Австрийский легион. Лес. Лехфельд был лагерем ИСА и СС. Эйхман. Так точно. В Лехфельде располагался полный батальон СС. Три роты. Это, пожалуй, больше 500 человек. А от СА еще гораздо больше. Там занимались строевой подготовкой, в основном пехота и саперы. Саперы обучались как штурмовая группа. Отбирал туда исключительно врач. Крепких парней брали в штурмовой отряд, остальных в пехоту. Я служил в штурмовой группе, так как в то время был покрепче, чем сегодня. В основном нас обучали уличному бою. У меня был более или менее приличный почерк, и вскоре меня назначили ротным старшиной, фельдфебелем, и велели вести учет, ротную канцелярию. Во время подготовки к партийному съезду, кроме военного обучения, мы целыми днями маршировали колонной по 12 человек в шеренге. Потом, это, наверное, было в октябре 1933-го, я получил приказ явиться в город Пассау к штурмбанфюреру фон Пихлю. Он был в те времена начальником штаба связи рейхсфюрера СС в Пассау. Задача штаба связи, который состоял человек из 8 или, может быть, из 10, заключалась в постоянном патрулировании баварско-австрийской границы вместе с пограничной стражей. Ведь в то время днем и ночью шли в Германию беженцы из Австрии. Их надо было принимать и устраивать. Те, кто состоял в СА или СС, направляли в австрийский легион. Еще переправляли пропагандистские материалы из Баварии в Австрию. Служба была однообразной, но для меня это было хорошее время, потому что там баварский лес, который прямо-таки копия мульфертельских лесов, моей второй родины. Первый я вообще не помню, внутренне я чувствую родиной Австрию. Мне там было очень хорошо. Питались мы у мясника, там продавались горячие колбасы и картофельный салат. Меня штурмбанфюрер фон Пихль сделал своим помощником. Мелкие дела я мог решать по своему усмотрению. Он давал мне небольшие суммы в рейхсмарках. Марок 50, я думаю. И я платил за обед для всех. Покупал мыло и все такое. И потом отчитывался. Еще мне поручали писать письма и отчеты в Мюнхен в управление рейхсфюрера СС. Это было пустое, должен сказать, дохлое время. И я полагал тогда, что у господина фон Пихле есть и личные интересы в Пассау. Это был человек, любящий хорошо пожить, человек с хорошими манерами, и я думал, что тамошние дамы немало занимали его внимание. Строго говоря, работа штаба связи никакой пользы не давала. Наверное, постепенно это поняли вышестоящие, потому что после Рождества 1934 года штаб этот упразднили, и все мы отправились маршем в Дахау. Я к тому времени дослужился до первой звездочки в петлице, то есть стал унтершарфюрером, унтер-офицером. Лес. Что было дальше? Дахау. Эйхман. Там царил строгий военный распорядок дня, с каким я до тех пор знаком не был. Мы были батальоном полка Германия, состоявшего только из австрийцев. Нас поместили за оградой концентрационного лагеря в огромном железобетонном пакгаузе, бывшем складе боеприпасов. Спали мы там в 3 этажа, друг над другом. Летописец. Служившая во время Первой мировой войны для складирования боеприпасов местность вблизи городка Дахау, севернее Мюнхена, использовалась национал-социалистами с 1933 года в качестве концентрационного лагеря для политических противников и евреев. Там же занимались военной подготовкой партийных отрядов. Обращение с заключенными концлагеря было таким, что для любой оппозиции уже само имя городка звучало угрожающе. Эйхман. Концентрационный лагерь охраняли баварские эсэсовцы. У них были череп и кости на петлицах. Мы, австрийцы, называли их мертвоголовыми. У нас на петлицах были рунические знаки СС и арабская цифра 1. Лес. Кто были там ваши начальники? Эйхман. Нашим начальником был одетый в эсэсовский мундир майор прусской полиции. Ротными командирами были гауптштурмфюреры, тоже одетые в эсэсовскую форму офицеры прусской полиции. Командиры грассовали на лошадях впереди своих подразделений, пехоты. Это была обычная строевая подготовка, такая же, как в Рейхсвере. Обыграв штурмовые группы, как в Лехфельде, здесь и речи не было. Все происходило по правилам военной дисциплины. Я оставался там до сентября 1934 года. Незадолго до того я услыхал, что в службу безопасности Рейхсфюрера будут набирать людей, которые уже служили. У нас это вовсю обсуждалось, потому что суровая жизнь в воинской части многих не устраивала. Мне это было безразлично. Меня не устраивало только однообразие службы. Все время одно и то же. О том, как мало значили для меня суровые условия, говорит один пример, который я потом часто приводил моим подчиненным офицерам и унтер-офицерам. Дело было еще в Лехфельде. Обычная муштра. И, как обычно, нам приказывали ползать по-пластунски, в камышах, по щебенке. Потом это ведь запретили. Уже после первых таких занятий люди обращались в санчасть, чтобы им дали освобождение. Я считал, что с нами поступает несправедливо, но, сжав зубы, ползал и ползал, ободрал себе все локти, а на перевязку не пошел. После обеда опять звучало по-пластунски, и моя самодельная повязка тут же слетела. Коротко и ясно, кожа на обоих локтях была содрана, а я упрямился. Меня заметили, и я получил повышение. Так что не тяготы военной службы в Дахау побудили меня задуматься, как отсюда убраться. Просто убийственное однообразие. И когда я услышал, что в службу безопасности Рейхсфюрера СС будут набирать людей, я подумал, что это очень приличная возможность. Лес. Рейхсфюрера СС звали Генрих Гиммлер? Эйхман. Так точно. Я думал, вот сидишь в машине, следишь за всем, многое увидишь. Сегодня здесь, завтра там. Я попросил отпуск для поездки в Мюнхен. Основание – обратиться в службу безопасности с просьбой о зачислении. Там мне дали заполнить анкету и отправили обратно в Дахау. Долго я ничего не знал и думал уже, что ничего не вышло. Летописец. Появление в СС службы безопасности началось с недоразумения. Когда Гитлер и Гиммлер пришли к мысли о создании разведки для работы в других партиях и слежки за товарищами собственной партии, своего рода секретной службы, они стали искать человека, у которого был бы какой-то опыт в таких делах. Кандидатом оказался Рейнхард Гейдрих, бывший лейтенант морского флота, который указал в документах, что прошел обучение как офицер разведки, работа с радиопередатчиком, шифровальное дело и тому подобное. Гиммлер же решил, что Гейдрих работал в службе шпионажа. И в июне 1931 года ему поручили организовать СД, службу безопасности, и руководить ею. Эйхман. Но однажды днем в Дахау меня вызвали в штаб батальона. Мне сообщили, что я откомандирован в службу безопасности Рейхсфюрера СС. Исполнение немедленно. Я получил командировочное предписание в Берлин на Вильгельмштрассе 102. Нет, не Принц Альбрехтштрассе. Там же было управление тайной государственной полиции Гестапо. Лес. Где находилось управление службы безопасности? Эйхман. На Вильгельмштрассе 102, в Берлине, во дворце Гогенцоллернов, было управление. А теперь про мое большое разочарование. Я представлял себе это так, как увидел в журнале в Мюнхенер Иллюстрирте. Вслед высокому начальству катит команда СС, Они стоят на подножках автомобиля. Они сопровождающие, охрана. Все это я и спутал с имперской службой безопасности. О том, что теперь мне предстояло, я не имел до тех пор никакого понятия. Так вот, я прибыл на Вильгельмштрассе рано утром. Ехал всю ночь. Доложил о себе. И меня тут же отправили в лес. Кому вы должны были явиться в Берлине? Эйхман. Я этого уже не помню. А моим непосредственным начальником стал там унтерштурмфюрер Петерсон. В комнате мне дали кровать с постельным бельем в синюю клетку. Ведь в документах было записано «не женат», то есть холост. Так что меня поместили в казарму. Если женюсь, тогда можно переехать. В этой комнате спали 12 человек. Я был не единственный, кто уже служил, а теперь должен начинать все сначала. Унтерштурмфюрер Петерсон предупредил держать все в тайне, все секретно-секретно. После этого меня привели к присяге. Потом, уже много позже, мне бывало просто смешно, но сначала... Я ведь пришел из казармы, много времени проводил на свежем воздухе, и мне было не по себе ходить по дворцовым залам в грубых сапогах, следить все время, чтобы не поскользнуться на паркете. Я шел мимо гроба, там лежал какой-то скелет. Это первое, что я там заметил. Только позже узнал, что меня ввели через зал масонского музея. Я, наверное, слегка обалдел и пугался, не мог прийти в себя. Я же собирался в охранную команду, в сопровождающие. Я думал, что служба безопасности рейхсфюрера — это следить, чтобы с ним ничего не случилось, покушения чтобы не было и все такое. Так я это себе представлял. Нас потом отвели в огромный зал в том дворце. Там полно было ящиков с картотеками, а в углу работал за письменным столом шарфюрер. Это был наш начальник. Здесь я испытал первое отвращение к тому, чем мы занимаемся. Мы должны были расставить по алфавиту какую-то картотеку вольных каменщиков. Мы ее тщательно сортировали по алфавиту, чтобы ничего не перепутать. Я вообще ничего не слышал раньше о масонстве, никак этого не представлял себе. Иногда мимо нас проходил штурмбанфюрер. Это был, как мы слышали, начальник всего этого отдела. Когда появлялся начальник, от штурмфюрера и выше, нам полагалось вскакивать, становиться по стойке смирно и ждать, что прикажут. Обычно это было вольно продолжать. Летописец. Солдафонские ритуалы, тупое следование строевой дисциплине даже в конторе чрезвычайно характерны для четко выраженной в СС тенденции. Все должно подчиняться уставному распорядку. Эйхман. Дни тянулись за такой работой бесконечно. А в стороне от нас сидел штурмбанфюрер с бородкой клином. Он почти ничего не слышал и выглядел здесь смешно, как совершенно чужой. Это был, как я смог узнать гораздо позже, научный руководитель департамента 1 в СД, профессор Шварц Бастович. Он служил еще при царе в апелляционном суде в Киеве. Занимался масонством, издал об этом книгу, и за это ему, ну скажем, пожаловали звание штурмбанфюрера СС. При нем было несколько молодых людей, которые, как и мы, возились с картотекой. Имя одного из них мне придется упоминать еще много раз. Визлицени. Лес. Дитер. Эйхман. Дитер Визлицени. Он в то время был подчинен непосредственно Шварцбастовичу. За те две недели, нет, три недели, что я там провел, было несколько посещений начальства. Их проводил лично рейхсфюрер или Кальтенбруннер. У нас эти посещения ненавидели. Они происходили каждые 2-3 дня, обычно вечером. А мы должны были торчать там и ждать, пока вся компания не уйдет, совсем или, по крайней мере, из нашего помещения. Потом меня перевели из картотеки в масонский музей. Никто меня не спрашивал, просто приставили к обершарфюреру Рихтеру. Он жил в Берлине, проучился в университете несколько семестров, учебу бросил из-за политики, а здесь был чем-то вроде директора этого музея. В его задачу входило собрать сюда сохранившуюся в разных масонских ложах в Германии ритуальную утварь, различные предметы, фартуки, масонские медали, печати и тому подобное. а мне поручили описать, занести в каталоги и разместить тысячи печатей и сотни медалей. Эта работа заняла у меня, наверное, месяцев 5, пока музей и вообще весь департамент не перевели совсем в другой район Берлина. Но за это время я свел знакомство с неким унтерштурмфюрером фон Мильденштайном. Он однажды появился у нас как посетитель, вместе с Герингом, а может быть с Геббельсом. Он был унтерштурмфюрер, я рядовой исполнитель. Разница в СС очень большая. Мое рабочее место было в зале ложи вольных каменщиков. Он все это осмотрел, задал какие-то вопросы, я на них как мог ответил. Тут он сказал, что как раз только что организовал отдел евреев в главном управлении СД. Не хочу ли я перейти к нему? Я тогда готов был без всяких согласиться на что угодно. Лишь бы уйти от этой возни с печатями, с этикетками. Я сказал «да» и больше ничего об этом не слышал. Начался переезд департамента, о котором я уже говорил, и уже на новом месте я однажды получил приказ явиться в такой-то отдел, номера я теперь уже не помню, во дворец на Вильгельмштрассе 102, к унтерштурмфюреру фон Мильденштайну. Лес. Как назывался отдел? Эйхман. Евреи. В отделе евреи я встретился с совершенно новой областью задач. Унтерштурмфюрер фон Мильденштайн был очень общительным, доброжелательным человеком. Австриец по рождению, видно, много поездил по миру. Не было в нем этой черствости, грубости, как у большинства тогдашних начальников, с которыми и заговорить боялись. Мы очень быстро с ним сблизились. Одно из первых дел, которое он мне поручил, было связано с книгой «Еврейское государство» Теодора Герцля. Летописец. Эту книгу написал уроженец Будапешта, 36-летний адвокат Теодор Герцль. Возмущенный приговором капитану Дрейфусу, необоснованно обвиненному по причине бытовавшего во французской армии антисемитизма в шпионаже в пользу Германии. Герцль выступил за основание в Палестине еврейского государства и тем самым вызвал к жизни сионистское движение. Вскоре оно приобрело множество сторонников, преимущественно в Восточной Европе. Эйхман. Фон Мильденштайн сказал мне, чтобы я ее прочитал. Этим я усиленно и занимался в последующие дни. Книга заинтересовала меня, до тех пор я ни о чем таком не слышал. Она произвела на меня впечатление, возможно, тут сказалась моя романтичность, моя любовь к природе, к горам и лесам. Я вникал в ее содержание, многое запомнил. Я же не знал, что потом будет. Когда я покончил с книгой, мне было велено составить конспект-справку. Ее должны были распространить как служебный циркуляр для служащих СС и внутреннего пользования в СД, службе безопасности. Лес. В каком это было году? Вы помните точную дату? Эйхман. В конце 1934 года, наверное, в сентябре я поступил в СД. Значит, это могло быть в 1935 году. Скорее всего, во второй половине. Моя справка несколько раз побывала у начальника штаба на предмет проверки стиля и тому подобное и возвращалась ко мне с поправками и замечаниями. Это был весьма критичный господин. Исправление по существу делал фон Мильденштайн. Ее напечатали потом в виде тетрадки циркуляра для СС. Я там изложил структуру Всемирной сионистской организации, цели сионизма, его базу и трудности. Подчеркивались его требования. Они отвечали нашим собственным намерениям в том смысле, что сионизм стремился к политическому решению. Они хотели получить землю, на которой их народ мог бы, наконец, осесть и спокойно жить. Это в значительной мере совпадало с программной установкой национал-социализма. Одновременно с этим я занялся неосионистами. О них тоже написал справку, но не знаю, была ли она издана в виде циркуляра. В течение этого времени я хорошо узнал унтерштурмфюрера фон Мильденштайна как человека, ищущего политических решений, отвергающего методы, которые проповедовал журнал «Штурмовик». Летописец. Еженедельник «Штурмовик» Der Stürmer издавал в Нюрнберге Гаулейтер Франкони Юлиус Штрейхер. В нем печатались исключительно заметки и лозунги, возбуждающие ненависть к евреям. Журнал обращался к самым низменным инстинктам, не брезговал заведомой ложью. Поэтому даже многие члены НСДАП его не принимали. Штрейхер, примитивный, коррумпированный садист и насильник, был после окончания войны приговорен Международным военным трибуналом в Нюрнберге к смертной казни и повешен. Эйхман. Я всегда считал господина фон Мильденштейна своим наставником, потому что он был единственным в главном управлении имперской безопасности, кто мог дать исчерпывающую деловую справку по еврейству. Мне был поручен такой круг вопросов: международный сионизм, современный сионизм, ортодоксальный иудаизм. Еще один сотрудник ведал организациями, занимающимися ассимиляцией. Ничего другого у нас не было. Примерно в это время у нас стал бывать знакомый Мильденштейна, его звали Эрнст фон Большвинг. Он долго занимался коммерцией в Палестине вместе с неким господином Борманом, который отправлял оттуда каждый год, если я не ошибаюсь, корабль с грузом лука в одну из скандинавских стран. Этот господин фон Большвинг часто приходил к нам на службу и рассказывал про Палестину. У него получался такой полный обзор программы сионизма, современная ситуация, положение в Палестине и распространение сионизма по всему миру, что я понемногу становился специалистом по сионизму. Еще я получал газеты, в том числе «Хайнт». Их значки, буквы я читать не мог, и поэтому купил книжку Самуэля Калеко, учебник древнееврейского. Стал учить печатные буквы. Слова тоже, но главным образом я хотел просто научиться читать печатный текст газеты «Хайнт». Она печаталась на идише, но древнееврейскими буквами. «Лес». Это было в 1935 году? Эйхман. Так точно. А в начале 1936 года произошли изменения. Господин фон Мильденштейн перешел в имперское управление дорожного строительства, в организацию ТОТ. Его послали в Северную Америку для изучения строительства автострад. Я забыл сказать, он был инженер по образованию. Моим новым начальником стал человек много моложе, шарфюрер или обершарфюрер, незрелый, заносчивый. Наше отделение не имело никакого влияния, не имело значения, оно было маленьким, размещалось в одной единственной комнате, примерно вдвое больше, чем эта, в которой я сейчас нахожусь. Новый начальник продержался недолго. Всего через несколько недель его призвали в армию. Моим начальником стал новый человек, а именно Дитер Визлицени, о котором я уже упоминал. Тогда же мы переехали в другое помещение. Это были две или три комнатки. Визлицени обосновался в одной из них, я в другой, а некий Даннекер, он был, я думаю, тоже шарфюрером, наверное, в третьей. У меня остались мои дела. Даннекер стал заниматься ассимиляцией и без лицензии управлял. Он был для нас хорошим начальником. Вся его фигура уже располагала к покою. При нем у нас не было суеты. Он был весьма сведущ по части истории, с ним хорошо было беседовать. Постепенно я знакомился с так называемой входящей корреспонденцией. До тех пор я ее совершенно не видел. Приходили сообщения из отделения СД на местах, из каких-то центральных инстанций, но чаще всего это были сообщения о конференциях самой Организации мирового еврейства. Иногда это были научные материалы, якобы научные материалы, найденные где-то при конфискации, а поскольку гестапо не знало, что с ними делать, их сдавали в СД. Еще приходили доклады от националистических организаций и донесения полицейских служб. Все, что касалось евреев, канцелярия управления направляла нам. И без лицензии оставалось только распорядиться. Это мне или Даннекеру, в зависимости от темы. Летописец. Теодор Даннекер. Дитер Визлицени и Адольф Эйхман – эти три человека, служившие в отделении 2-112 Главного управления СД, и стали позже убийцами за письменным столом. пославшими миллионы евреев на смерть. Позже они образовали особую группу – Зондеркоманду Эйхмана. Визлицени был в 1948 году приговорен в Братиславе к смерти и казнен. Данекер после войны исчез, пропал без вести. Эйхман. Примерно в то же время от отделов и отделений на местах впервые стали требовать представления месячных отчетов. Значит, руководитель в данном случае Визлицени должен был объединить отчеты Данекера и мой, и этот документ поступал к шефу, штандартенфюреру доктору Зиксу. Я полагаю, он был уже университетским профессором. Лес. И как назывался отдел теперь? Эйхман. Отдел все еще назывался Департамент 1 информации. Насколько я помню, он должен был собирать сведения о церквях, евреях, коммунизме, сектах, масонстве. Может быть, еще что-нибудь. Сейчас уже не вспомню. И Зикс пытался теперь организовать это все по-другому. Задача номер один состояла в том, чтобы донесения поступали от низовых отделений СД, вышестоящие отделы, а от этих вышестоящих в главное управление, чтобы отделы на местах имели указания, о чем они вообще должны докладывать и что нас интересует. В свою очередь, они должны сообщать это своим низовым отделениям и через них дальше вплоть до агентурной сети. Лес. Что такое агентурная сеть? В чем была ее задача? Эйхман. Это доверенные лица. Задача доверенных лиц была наблюдать, что происходит, кто и что делает. Вот собрание, здесь церковь, или вот собрание у евреев, и там говорят насчет эмиграции, или обсуждают какие-то религиозные вопросы и так далее. По большей части это были добровольные помощники на общественных началах. Были также, насколько я слышал, оплачиваемые доверенные лица. Мы сами, главное управление, с доверенными никаких дел не имели. У нас их не было. Иначе говоря, никогда такой доверенный в главное управление не приходил. Что касается сбора донесений, насколько это относится к моему сектору, то предварительная работа была уже проведена через циркулярное письмо СС. Мне надо было просто сослаться на этот циркуляр. Вот что нам надо. Правительство желает, чтобы они уезжали. Все, что этому способствует, должно делаться. Ничто не должно препятствовать. Вокруг этого все и крутилось. Конечно, я должен был иметь информацию о численности эмигрирующих. Еще я узнал тогда, что дело налажено плохо. Впервые услышал про трудности с получением свидетельства об уплате налогов. То же самое со сроками, потому что срок годности некоторых документов был слишком мал. Приходилось получать их повторно. Я узнал о трудностях, возникавших из-за того, что какое-нибудь отделение полиции по неведению или по глупости ликвидировало еврейскую организацию, опечатало помещение, арестовало функционеров, отчего возникли задержки. Я услышал про осложнения, возникавшие из-за того, что власти подмандатной территории в Палестине выделяли недостаточные квоты для эмиграции. Услыхал про трудности, чинимые другими странами, принимавшими эмигрантов. Но я был бессилен, потому что главное управление СД являлось организацией чисто информационной. Оно должно было просто передавать то, что оно узнало вышестоящим службам. Лес. Вы сказали, что слышали о том или ином. Значит ли это, что вы лично вступали в контакт с различными еврейскими группами? Эйхман. Собственно говоря, нет. С группами тогда еще нет. Я знал прежде всего о том, что было в донесениях доверенных. Я приобрел еврейскую энциклопедию и много другой литературы. Я много читал по этой части. И, разумеется, все еврейские газеты, какие мог раздобыть. И начал вступать в контакт с еврейским отделом управления тайной государственной полиции Гестапо, исполнявшим карательные функции. И попросил их, нельзя ли, чтобы я мог иногда допросить того или иного функционера по какому-либо неясному для меня вопросу. Из-за того, что у нас не было карательных полномочий, мы не имели права никого приглашать или приводить к себе. И в дальнейшем, если мне было что-нибудь неясно, Я, как правило, обсуждал это с неким доктором Эпштейном. Его либо вызывали с этой целью на Принц-Альбрехт-штрассе 8, либо сообщали мне, когда он к ним и без того вызван. Очевидно, гестапо имело в то время контакты с этим человеком. Лес. Получили ли вы к этому времени следующее повышение? Эйхман. К 1936 году я дослужился до 2 звездочек. Да, именно так. Это 36-й, значит, я был обершарфюрер, а в 1937 получил гауптшарфюрера. Это звание не было обязательным, через него можно было перескочить. Не знаю почему, но я должен был прослужить положенный срок и в этом звании. А доктора Зикса, нашего главного, как мы его называли, раздражал флегматичный Визлицени, который поручал нам работу, а сам больше почитывал какие-нибудь книжки по истории. Лес. Если хотите пить, пожалуйста. Эйхман. Спасибо. Большое спасибо. Так вот, однажды Визлицени сместили, и начальником стал человек Зикса. Как же его звали? Он уже работал с Зиксом в отделе прессы СД. Вот, Хаген. Фамилия этого человека была Хаген, да. Обершарфюрер Хаген был умный человек с широким кругозором, обладал здравым смыслом и способностью быстро вникать в новое для него дело. О еврейском вопросе и организациях, об их программе и целях он не имел прежде никакого понятия. Первое, что он сделал, когда пришел, призвал меня и спросил буквально обо всем, что относилось к моей части. Он желал знать такие подробности, что мне приходилось собирать буквально все по крошке. Каждый раз он меня прямо-таки потрошил. И что удивительно, он все запоминал. С первой же минуты знал вопрос так же хорошо, как я. Лес. Сигарета для арестованного, пожалуйста. Прошу вас. Эйхман. Большое спасибо. Я по-прежнему поддерживал контакт с господином фон Большвингом. Это было полезно, потому что он был единственный человек, который мог поделиться со мной всем, что меня по службе интересовало, о стране, которую Ойл знал по собственному опыту. Однажды я прочитал в газете «Хайнт» статью о Хагане. Из нее следовало, что речь идет о военной, да, о военной организации сионизма. Я расспросил об этом доктора Эпштейна. Он это отрицал, а я ведь читал это всего один раз. Я должен признать, что мои симпатии были в то время на стороне евреев, а не арабов. Ведь правительство Рейха желало разрешить еврейский вопрос, а я, начав с мелочей, а потом все больше занимаясь этим делом, не мог не следовать приказам правительства Рейха, правда, прошедших через скольких-то вышестоящих начальников, пока эти приказы спускались, наконец, к Зиксу и Хагену. Летописец. Стараясь выглядеть мелкой сошкой и возложить ответственность за преступление на, возможно, большее число вышестоящих лиц, Эйхман изображает себя последним звеном в длинной цепи служебного подчинения. На самом деле она была очень короткой. Место Хагена, начальника референтуры отдела, вскоре занял он сам, а своих начальников в главном управлении СД, в то время это был доктор Зикс, обошел, начав сотрудничать непосредственно с шефом гестапо Мюллером, над которым был уже только Гейдрих, шеф главного управления имперской безопасности, подчинявшийся самому Гиммлеру. Эйхман. Арабы меня не интересовали. Мое дело было отправить в Палестину как можно больший контингент евреев. Меня интересовала любая возможность эмиграции за океан. Но все это только теоретически. Я ведь мог только разъяснять в моих донесениях, что можно сделать, что желательно. Но добиться политического решения было очень трудно. Это же значило отказаться от методов штурмовика. Когда в управлении бывали посетители, партийное или государственное начальство, все это им говорилось. Каким-то образом дошло и до редакции журнала, его правления. «Штурмовик» — это был еженедельник, выходивший в Германии в конце недели. Журнал, который занимался только исключительно борьбой с еврейством в каких-то, я бы сказал, средневековых формах, представляет дело совершенно немыслимым. Невозможным образом, не подберу другого слова. Во всяком случае, так решить вопрос было невозможно, но, наверное, эта концепция устраивала кого-то в качестве пропаганды, но ни на шаг не приближала к решению. Меня посетил член редакции по фамилии Вурм, правая рука самого Штрейхера, и он пытался как-то войти в контакт и заполучить информацию, каков круг друзей штурмовика в главном управлении СД. Я это отклонил тогда и устно, и письменно. Доктор Зикс и Хаген были того же мнения, что и я, что методы редакции не ведут к решению вопроса. И сказали, чтобы я работал как и раньше. На материалы штурмовика можно не обращать внимания. Они к нам больше и не приходили. Вместо этого меня пригласили на партийный съезд в Нюрнберг. Я там был, правда, всего один день, самое большее 2 дня. Там, в большой гостинице, состоялась встреча друзей штурмовика со всего света, и Вурм, очевидно, хотел меня к ней привлечь. От нас приехал еще один сотрудник, но я был им интереснее, потому что важнее всего был для них сионизм. А сионизмом занимался я. Глубоко в это вник и знал, что и как, лучше, чем Даннекер, который был более образован, он учился в Тюбингенском университете. Но он просто, где мог, списывал материалы или спрашивал меня, когда не знал дела. Потом в Берлине я написал отчет, и отношение к штурмовику осталось у нас прежним. Примерно в то же время, по совету господина фон Большвинга, я принял одного еврейского функционера из Палестины. Я ведь читал про Хагану, тайную армию самообороны переселенцев, и подумал, если дело зашло так далеко, то в один прекрасный день они силой наведут порядок, справятся и с английским верховным комиссаром, с управлением подмандатной территории и с арабами. И не исключено, что квоты на эмиграцию станут тогда больше. Тогда отсюда их можно будет спроводить больше и... Лес. Кто был этот господин? Эйхман. Господин фон Большвинг сказал мне, что в Берлине находится человек из Хаганы, и свел меня с ним. Я должен сразу заметить, что сначала изложил все письменно, в служебном порядке, и просил указаний, как мне вести себя в данном случае с тем человеком. Я ведь не имел права ничего решать сам. И Хаген, конечно, этого не решил. Решал Зикс, а может быть, он говорил и с Гейдрихом. Во всяком случае, я получил разрешение и сообщил господину фон Большвингу, что тот человек будет считаться в Берлине гостем главного управления СД. Фамилию его я, конечно, совершенно забыл. Мы встретились, насколько я помню, в гостинице Цур Траубе у вокзала Цоу, у зоопарка. Я пригласил этого господина на обед. Он знал, кто я, а я знал, что он из Палестины. Он мне рассказал про кибуцы, про строительство и про разные вещи, о которых я знал, потому что читал о них. Но теперь они стали мне по-настоящему интересны. Разговор не был враждебным. Говорили мы откровенно. Ни он, ни я, это мое впечатление, не замыкались, так как мы оба полагали, что идем друг другу навстречу. После второй такой же встречи этот господин передал мне приглашение в Палестину. «Приезжайте к нам, познакомьтесь со страной, вам все покажут». Я бы лучше ничего не предпринимал, так и написал в отчете, и о беседе тоже. Сдал отчет, и он пошел к Гейдриху. Я, конечно, думал, что это совершенно невозможно, но оказалось, Гейдрих санкционировал, чтобы я принял приглашение. Это было что-то новое, моим коллегам неведомое, и началась свалка. Визлицини хочет ехать, Хаген тоже хочет ехать. Выиграл Хаген. И мы вдвоем поехали под своими фамилиями. Я считался редактором из газеты «Берлинер Тагеблат». Хаген студентом. Главное управление СД перевело редакции газеты 100 английских фунтов. И мы их получили у директора газеты под расписку. Летописец. Выбрав именно эту газету, СД совершала обманный маневр. Дело в том, что до 1933 года газета выходила в солидном издательстве «Массе». Его владелец Ганс Лахман был евреем. Главный редактор Теодор Вольф тоже. И газета все еще пользовалась за границей своей прошлой репутацией либерального и независимого издания, хотя на самом деле давно подчинялась национал-социалистам и проводила их линию. Как видно из описания поездки, британская секретная служба ввести себя в заблуждение не дала. Эйхман. Мы проехали Польшу, Румынию, сели в Констанце на пароход «Констанца» и на нем прибыли в Хайфу. Пока корабль там стоял, мы получили разрешение сойти на берег. Я взял такси и поехал на гору Кармель. А вернувшись на корабль, подумал, вот сначала в Каир, а тогда... Лес. Когда была эта поездка? Эйхман. Наверное, в конце 1937 года. В нашу поездку Зикс напряг еще ДНБ, Германское информационное бюро, и поручил нас, двух новичков, представителей этого бюро в Иерусалиме, доктору Райхерту, который должен был помогать нам советом и делом. Тоже и у представителя этого бюро в Каире. Его фамилия, кажется, была Генц. В Александрии мы пробыли несколько дней в гостях у египетского туристского агента. Потом поехали в Каир к Генцу. Он сообщил о нас доктору Райхерту в Иерусалим, через которого мы хотели связаться с тем человеком из Хаганы. И в один прекрасный день мы принарядились и отправились в английское генеральное консульство в Каире. А там нам и выдали «I'm sorry», «нет», «все». Кажется, в Палестине как раз тогда были какие-то волнения. Даже бомбу взрывали. А может быть, английская разведка нас высмотрела. Во всяком случае, разрешение на въезд в тогдашнюю подмандатную Палестину мы не получили. Поэтому доктор Райхерт вместе с тем господином и приехал к нам в Каир. Лес. С человеком из Хаганы? Эйхман. Так точно. Но сама цель поездки, а именно, чтобы я посмотрел страну и увидел своими глазами практическую деятельность сионизма, узнал, как именно они работают, была тем самым сведена к нулю. Ну, в общем, дело не удалось. Но надо было хотя бы встретиться. Мы пригласили того господина вместе с обоими сотрудниками ДНБ на ужин. Все были милы, все были вежливы, были рады, беседовали о том, о сём, но ведь цель достигнута не была. Летописец. Аккредитованный за границей журналист официального германского информационного бюро неоднократно привлекались службы безопасности к выполнению поручений, относящихся к сфере шпионажа, в гораздо большей степени, чем к журналистике. Эйхман. Через две недели мы тронулись в обратный путь на итальянском пароходе. И только вышли из гавани, как меня свалил паротиф. Все путешествие я пролежал в судовом лазарете и сошел в баре, поправившись разве что наполовину. Вот и весь результат поездки, которая могла бы быть очень интересной. Лес. Вы написали об этом отчет, об этом путешествии? Эйхман. Так точно, весьма подробный отчет. И мне пришлось доложить о полной неудаче со служебной точки зрения. Я и теперь помню, что Гейдрих написал под ним своим зеленым карандашом «Хорошо» и его подпись. Лес. Я хотел бы задать несколько вопросов в связи с вашими показаниями, если не возражаете. Вы рассказали, что были уволены в Австрии из компании «Vacuum Oil» в связи с сокращением персонала. Эйхман. Это так. Правда, германский консул в Линце определил каким-то образом, что я был уволен якобы за принадлежность к СС. Лес. Вы пишете в автобиографии, я цитирую, «До июня 1933 года я работал от фирмы в Верхней Австрии, Зальцбурге и Северном Тироле. Затем меня уволили за принадлежность к НСДАП. Какая из этих двух версий верна?» Эйхман. Прежде чем уехать из Австрии в Германию, я слышал в германском консульстве в Линце, что меня уволили из-за принадлежности к СС. Вот я и принимал в последующее время эту версию как более верную. Лес. Рассказывая о своей деятельности, вы все время говорили об эмиграции евреев, подчеркивая тем самым, что действовали в интересах как евреев, так и германского правительства. Это верно? Эйхман. Так точно. Лес. В Германии, а потом и в Австрии и Чехословакии были изданы законы, лишившие евреев возможности трудиться. Им пришлось нести большие убытки. Был введен налог на вывоз капитала, а после «Хрустальной ночи» всех евреев обложили огромными штрафами. Многих лишали имущества путем его аризации. И вы еще говорите об эмиграции? Разве это не принудительная эмиграция? Эйхман. Да, разумеется, было понуждение к эмиграции. Летописец. Такая принудительная эмиграция и, в первую очередь, массовое выдворение из Германии польских подданных и иудейского вероисповедания побудили жившего в Париже 17-летнего Гершеля Гриншпана совершить покушение. Он стрелял из пистолета в секретаря германского посольства в столице Франции. В качестве ответной меры нацисты организовали якобы стихийный взрыв народного негодования. 9 ноября 1938 года принадлежавшую евреям собственность стали разрушать и грабить. Были сожжены синагоги. Евреев арестовывали, отправляли в концлагеря. Подвергали надругательствам, убивали. Жившие в гитлеровском рейхе евреи должны были собрать 1 000 000 000 марок искупительного взноса. Было издано постановление о запрещении евреям участвовать в хозяйственной деятельности, хотя к этому времени многочисленные еврейские фирмы были уже аризированы, то есть насильственно выкуплены у владельцев за гроши. Лес. Вы читали «Майн кампф», «Мою борьбу Гитлера»? Эйхман. Никогда до конца и основательно тоже никогда. Лес. Вы были согласны с его доктриной? Эйхман. Когда я был еще в Австрии, я услыхал в какой-то тирольской деревне, где находился по делам Вакуум Ойл, радиопередачу о приходе к власти Гитлера 30 января 1933 года. Должен сказать, поскольку всегда говорю правду, и в этом случае тоже, что принадлежал тогда к тем, кто был в восторге от его прихода к власти. В нем я видел, разумеется, глазами очень молодого, можно сказать, человека с юношескими представлениями. Я видел в этом национализм, который был мне по вкусу. Гитлер шел против Версаля, обещал работу и хлеб. И ведь этого добились потом. Господин капитан, это заведет нас слишком далеко, но все происходившее вызывало во мне радость. Вот теперь дело пойдет к лучшему. Лес. Это значит, что вы были тогда согласны с доктриной Гитлера. Эйхман. В то время я был согласен, так точно. Лес. Вы читали программу партии? Эйхман. 12 пунктов? Несомненно, я их когда-то читал, но назвать сегодня не могу. Летописец. Провозглашенная 24 февраля 1920 года в Мюнхенском пивном зале «Хофброй» программа НСДАП состояла из 25 пунктов. Она никогда не менялась и в истории партии не играла никакой роли. Весьма характерно, что Эйхман, как и большинство немцев, был едва знаком с программными установками Гитлера. Лес. Каково было ваше отношение к пункту, который отказывал евреям в праве быть германскими подданными? Эйхман. Когда я вступил в НСДАП, я об этих подробностях даже не думал вообще. Совсем не думал. Такие детали никогда и не обсуждали в дружеском кругу, в тогдашних так называемых кружках товарищей. Лес. Вы читали книгу Розенберга «Миф 20-го столетия»? Эйхман. Нет, ее я не читал. Собственно говоря, я ни тогда, ни потом книг о национал-социализме не читал. До того, как пришел в СД, я вообще не читал, к большому огорчению моего отца, который все время напоминал мне, что у него дома прекрасная библиотека со всеми классиками и что, наверное, он ее напрасно всю жизнь собирал. А когда я уже был в СД, я читал не эти книги, я уже читал другие книги, о чем уже отчасти рассказал вам. Я читал специфические еврейские книги, я читал книги о масонстве. Я даже не могу сказать, что читал в то время хоть какую-нибудь другую книгу, роман, допустим, или еще что-нибудь. никогда в жизни не читал детективы или любовные романы. До сих пор лес. Книги о евреях, которые вы читали, среди них были и критические. Эйхман. Они были написаны только евреями. Только такие могли помочь мне изучить вопрос. Я ведь до этого ничего не знал о существе дела. Лес. Вы знали, что Гитлер обвинил евреев в поражении Германии в Первой мировой войне? Вы были с ним согласны относительно вины евреев? Эйхман. В то время я принадлежал к категории людей, которые вообще ни о чем таком не судят самостоятельно. Лес. Вы читали протоколы сионских мудрецов? Эйхман. Нет, я их не читал, но слышал об этом и не мог себе такого представить. Когда я стал расспрашивать об этом Мильденштайна, и он сказал, что это чушь, я принял его точку зрения и примерно теми же словами, помню это точно, отвечал на вопросы в школе СД в Бернау. Летописец. В этих протоколах приводятся вымышленные сведения о тайном заговоре мирового еврейства, заговоре евреев, стремящихся к установлению мирового господства. Аргументация Штрейхера и компании неизменно основывалась на этой фальшивке. Лес. Когда вы отошли от евангелической церкви? Эйхман. Должно быть, в 1937 году. В те годы, я думаю, в 1935 вошло в моду, чтобы каждый сотрудник СД выходил из церкви. Но в этом пункте я бы не позволил заставить меня. Хотя бы потому, что долго был всерьез связан с церковью. Хотя бы потому, что мой отец долгие годы был пресвитером евангелической общины в Линце, и я не хотел огорчать старика отца. И тогда я решил, именно в те годы, когда читал в СД все эти научно-религиозные книги, решил, это дело я должен основательно обдумать. Кроме того, в 1935 году я венчался в церкви, хоть меня от этого и отговаривали. Не запрещали, но подтрунивали над этим. Моя жена не согласилась бы идти замуж иначе, как в церковном браке, ведь она происходит из старой, да, из старой крестьянской семьи убежденных католиков. Лес. Что же тогда было причиной вашего ухода? Эйхман. Я все больше приходил к убеждению, что Бог не может быть так мелочен, как это говорится в историях, записанных в Библии. Я решил, что нашел свой собственный путь. Я читал у Шопенгауэра, что путь веры, безусловно, надежнее, а путь свободы от веры опасен. И на нем, подумал я, ты всегда будешь только сам за себя. Я решил для себя, Бог, в которого я верю, больше, чем Бог христиан. Ибо я верю в сильного, огромного Бога, который создал мироздание и приводит его в движение». Это было без чего-либо влияния. Жена долго меня от этого удерживала. Но я перестал говорить об этом дома. Как вообще ничего не рассказывал дома жене про службу. И в 1937 году я пошел в суд и оформил уход из церкви. Лес. Вы вступали в немецкую церковь? Эйхман. Нет. Я тогда вышел из церкви по собственному решению, а не потому, что следовал какой-то моде или по принуждению, и не вступал больше ни в какую другую. Лес. В вашем личном деле указана религия верующие. Это не относится к немецкой церкви. Эйхман. Каждый, кто покидал церковь, называл себя в то время верующим, потому что должен был как-то назвать. Летописец. Немецкой церкви никогда не было. Правда, в евангелической церкви существовало согласие немецких христиан. Известно также возникшее позже немецкое движение верующих. Ответвление преимущества пантеистического толка. Число его приверженцев никогда не было значительным, поскольку партия в соответствии со своей программой стояла на позициях позитивного христианства и неизменно обрушивалась в своей пропаганде на интеллектуалов-атеистов и безбожных марксистов. Называть себя неверующим считалось предосудительным. Лес. А вы были верным, безоговорочно преданным эсэсовцам? Эйхман. Да, позволю себе сказать, что я исполнял приказы, которые получал, беспрекословно, согласно присяге. И в первые годы у меня не возникало никаких ни малейших конфликтов. Я сидел за письменным столом и делал свою работу. Эта преданность, внутренняя преданность, была поколеблена, когда этот метод так называемого решения еврейского вопроса, когда начались газовые камеры и расстрелы тоже. Я не скрывал этого и сказал: «Я думаю, что я вправе так говорить», — сказал моему шефу, группенфюреру Мюллеру. «Я сказал, что этого я себе не представлял. Никто из нас, наверное, такого не представлял себе. Ведь это не политическое решение. И ведь до сих пор всегда одобрялось. Но ведь это не политическое решение». И тогда я лез: «Каким образом вы высказали ваше мнение?» Эйхман: «Вот этой фразы, как я только что сказал, это я сказал ему, когда вернулся из Минска и сам все это видел. И про все эти дела я ему сказал тогда». Лес: «Ваше отношение к национал-социалистическому мировоззрению было безоговорочным?» Эйхман: «И да, и нет. Я хочу сказать, что в первые годы я об этом не задумывался. О национал-социалистическом мировоззрении и такого рода вещах. В первые годы главным для меня было, как я уже говорил, работа и хлеб для 7 миллионов безработных, автострады, борьба против Версаля. В этом мое отношение было безоговорочным. И потом уже в воинской части, ведь в конце концов я был в армии, мне это нравилось сначала, пока я не захотел уйти в промышленность, в частную фирму. А вместо этого попал за письменный стол. И из-за этой канцелярской работы, господин капитан, моего мнения, во-первых, не спрашивали, а во-вторых, я не думал о безоговорочном признании, безоговорочной преданности, потому что там занимались своим делом». Лес: «Вы были, следовательно, убежденным национал-социалистом, преданным эсэсовцем, следовали присяге, которую приняли. Как вы объясните теперь ваше утверждение, будто никогда не испытывали ненависти к евреям и никогда не были антисемитом?» Эйхман: «Все так, господин капитан. Я, вероятно, еще раньше вступил бы в конфликт, если бы, например, оказался не в первом батальоне СС в Дахау, в австрийском СС. Если бы меня тогда послали во внутреннюю охрану концлагеря за колючую проволоку. А раз я долгое время ко всем таким делам не имел вообще никакого касательства, то и мыслей у меня таких не было. Мне незачем было об этом думать». Лес: «Но ведь ваша позиция должна была быть также юдофобской. Это же было предписано. Ведь большая часть программы была посвящена евреям». Эйхман: «Но не в первое время, господин капитан. В первое время решение еврейского вопроса вовсе не было самым важным. Нас в Австрии интересовала работа и хлеб, и свобода выбраться из кабалы». Лес: «Разве ненависть к евреям не проходила красной нитью через книгу Гитлера «Майн кампф»?» Эйхман: «Возможно, я ведь сказал, я никогда не вчитывался в нее, никогда не читал до конца, она была мне не нужна». Что там была ненависть к евреям, это понятно, господин капитан. Но ведь в то время в НСДАП было немало людей, состоявших в свойстве или породнившихся с евреями. Мне лично был известен шарфюрер СС, который был евреем». Лес: «Как его фамилия?» Эйхман: «Я не знаю. Во всяком случае, он пришел ко мне в один прекрасный день в Берлине и спросил, как ему быть. Он был обершарфюрером во времена борьбы за власть. И я ему сказал: ну уж тут я тоже ничем не могу помочь. Могу только сказать, поезжайте в Швейцарию или еще куда-нибудь, потому что здесь неладно. Нехорошо, если вы останетесь, это не пройдет». Тогда он попросил, не могу ли я назвать ему пограничный переход из Австрии в Швейцарию, где бы он мог быть уверен, что его не задержат без документов. И я распорядился, чтобы такого-то имерек пропустили беспрепятственно. Я заимствовал такую практику у департамента 6, который часто переправлял своих агентов подобным образом. И я воспользовался этим способом». Лес: «Разве вы не должны были, как верный эсэсовец, заявить об этом?» Эйхман: «Должен был. Я не должен был также отправлять за границу мою собственную двоюродную сестру, не имел права молчать, когда еще другие, не евреи, уезжали в Венгрию. Мне казалось, извините, пожалуйста, если уж я скажу, что я сам думаю, что это ни к чему, это чересчур. Еще и докладывать обо всех мелких делах, которые я делал так, между прочим. Еще, например, я выпустил из Вены за границу супругов евреев. Ради моего дяди, который напомнил, что помог мне когда-то устроиться в компанию «Vacuum Oil», и что там я видел только хорошее, несмотря на то, что директор Топпер был еврей, и его заместитель Вайс тоже. А может быть, и директор отделения в Линце Канхойзер. А зальцбургский директор Блум, уж точно. Лес. Вы помните фамилию той еврейской семьи? Эйхман. Не знаю. Нет, не помню. Лес. Вы рассказывали, что после поездки в Палестину написали подробный отчет вашим начальникам. Эйхман. Я теперь уже не могу вспомнить, о чем тогда писал, потому что когда меня в Израиль, то есть в тогдашнюю Палестину, не пустили, то ведь задание утратило смысл. И кажется, не я писал отчет. Да, да, писал отчет не я, а Хаген, мой начальник. Я теперь припоминаю. Я не писал отчет. Его написал Хаген. Лес. Если его написал Хаген, Эйхман, то и я, наверное, его подписал. Да. Лес. Вы также рассказывали, что симпатизировали больше евреям, чем арабам. Это верно? Эйхман. Это верно. И в Хайфе, когда я поехал на гору Кармель, я не взял водителя араба. Я нанял еврея. Лес. И эта симпатия нашла отражение в вашем отчете? Эйхман. Этого я не могу припомнить, господин капитан. Но вполне возможно, потому что я всегда говорил, я это сказал с того времени раз 50 или 100 раз, что в Палестине поступает правильно, когда имеют дело только с евреями, потому что арабы вороваты, и кто последний бросит ему пиастр, тому он и друг. Лес. Я вам показываю теперь копии, относящиеся к отчету о поездке в Палестину и Египет гауптшарфюрера СС Эйхмана и штабс-обершурфюрера Хагена от 4 ноября 1937 года. Эйхман. Да, это Хаген. Это все Хаген. Я ведь сказал, это не мой отчет. Это отчет Хагена. Лес. Но отчет, безусловно, прошел и через ваши руки. Вы его правили. Вот эти исправления, это не ваш почерк? Эйхман. Нет, это Хагена почерк. Лес. Это тоже? Эйхман. Да, Хагена. Поправки я теперь уже не знаю. Тут же повторяется. Вот Т, может быть, мое, я посмотрю. Да, Д тоже, может быть, мое. Так точно, вот по Д. Я узнаю. Это моя правка. Безусловно. Несомненно, моя правка. Лес. Теперь я цитирую из этого отчета. С экономической точки зрения Палестина представляет собой неутешительную картину. Нам рассказывали, что основным платежным средством служат векселя, которые никто не учитывает. И тем не менее, они продолжают обращаться, хотя и полностью обесценены, так как опротестование векселей чаще всего бывает безрезультатным. Наиболее надежными считаются векселя, выставленные на представительство германских банков, так как только они являются платежеспособными финансовыми институтами. Этот финансовый хаос не в последнюю очередь объясняется тем, что евреи обманывают друг друга, так как не могут вести свои дела с арийцами, поскольку последних не хватает. Абсолютная непригодность евреев к управлению упорядоченным хозяйством в собственном государстве подтверждается тем фактом, что в одном только Иерусалиме насчитывается до 40 еврейских банков, живущих за счет обмана своих соплеменников. Вы находите, что это место выражает ваши тогдашние проеврейские симпатии? Эйхман. Это все исходит не от меня. Заверяю вас под присягой, господин капитан. Но эту бумагу, которую Хаген надиктовал, он давал мне ее просмотреть, как я уже говорил. И я ее правил. Надиктовал и составил все это Хаген. Лес. Вы цитируете в этом отчете немецких евреев в Палестине. лучше назад в Германию и там в трудовой лагерь, чем оставаться в Палестине. Или в Германии нам все же лучше, чем в Палестине. Что вы имели в виду под трудовым лагерем? Концентрационный лагерь? Это одно и то же? Эйхман. Господин капитан, я не знаю, кто об этом сообщал. Лес. Я спросил, что такое трудовые лагеря? Это концентрационные лагеря? Эйхман. Они не могли быть ничем другим. Других ведь не было. Лес. Если этот отчет, отчет в первую очередь Хагена, который был вашим начальником, то по логике вещей там должно бы стоять отчет о поездке в Палестину и Египет штабс-обершарфюрера Хагена и гауптшарфюрера СС Эйхмана. Поскольку вы значились первым, поскольку вы, собственно, и были. Эйхман. Был приглашенным. Лес. Были инициатором поездки. Постольку все, что здесь говорится, должно быть одобрено в первую очередь вами. Слова, написанные слова, могут принадлежать Хагену. Но суть дела, сам текст, мнение, они должны быть и вашими. Поскольку ответственность лежит... Эйхман. Конечно, не могу возразить, мне ничего другого не остается. Лес. Вы находите, что процитированные мною места отчета говорят о евреях с позиции симпатии к ним? Эйхман. Нет, здесь они выглядят неприглядно. Лес. Вы пишете о сделанном вам предложении разрешить эмигрировать 50 тысячам евреям в год с 1000 фунтов стерлингов на человека. Вы отвергаете это предложение в своем заключении по двум причинам. Я цитирую. А. В наши намерения не входит вывоз еврейского капитала за границу. Мы стремимся побудить к эмиграции в первую очередь неимущих евреев. Поскольку названная квота эмиграции в основном усиливала бы еврейство в Палестине, а также с учетом того, что в интересах Рейха препятствовать образованию самостоятельного еврейского государства, упомянутое предложение не подлежит обсуждению. Б. Повышение разрешенного количества вывоза материальных ценностей в страны Ближнего и Среднего Востока означало бы для Германской империи утрату этих стран в качестве источников поступления валюты. Эйхман. Здесь передана в точности позиция Имперского министерства экономики, привлеченного с этой целью. Лес. Теперь я цитирую описание ваших впечатлений о Румынии по дороге в Палестину. В последнее время сельское население все больше настроено против евреев, которые шныряют по стране и, как обычно, обманывают крестьян. Вы не находите, что эта цитата сделала бы честь штурмовику? Эйхман. Да, но она ведь не моя. Лес. Но, как сказано, вами одобрено. Эйхман. Я не могу. Я не могу защититься, потому что у меня нет... Я не могу представить доказательств. Лес. Какие директивы были вам даны вашими руководителями перед поездкой в Палестину? Кто был тогда вашим начальником? Эйхман. Начальником был Зикс, доктор Зикс. А директивные указания, господин капитан, вряд ли давались. Лес. Разве полученная вами директива не содержала следующего? Подробно изучить колонизаторскую деятельность евреев в Палестине, поскольку сведения об этой деятельности представляются особенно важными, так как в случае провозглашения еврейского государства или установления фактического управления Палестиной, евреями появился бы новый внешнеполитический противник Германии, оказывающий решающее влияние на политическую линию ближневосточных стран. Кроме того, признание такого государства крайне обострило бы вопрос о проживающих в Германии евреях как национальном меньшинстве. Эйхман. Да, такой была, всегда была позиция Министерства иностранных дел. Лес. Следовательно, надо полагать, что инструкции, полученные вами перед поездкой, соответствовали этому. Эйхман. Мне не надо было об этом задумываться. Моим шефом был Хаген. Все, о чем они договаривались с Зиксом, было в определенном смысле служебным заданием на поездку. Лес. И все-таки, когда вы получали инструкции, вас же вызывали и говорили вам. Основные направления такие-то. Вот ваша задача. Вот это надлежит сделать. Эйхман, нет. Я это знаю точно, нет. Так не полагалось. Этого не нужно было делать, потому что в таком военизированном хозяйстве задачу ставят начальнику. А начальником был Хаген. Лес. Ваша работа в Берлине продолжалась после поездки нормально? Эйхман, так точно. А в январе 1938 года стали заметны признаки приближающейся акции в Австрии. Она произошла только в марте. Но уже задолго до этого буквально все, кто еще держался на ногах, были переведены на работу в три смены. Заполнять карточки для огромной картотеки, сделанной колесом. Такая карусель диаметром в несколько метров. И обслуживающий ее сотрудник, сидя на вертящемся кресле, как за роялем, крутил это колесо и мог отыскать нужную перфокарту. На таких карточках записывались все важные сведения по Австрии. Источниками служили годовые отчеты, справочники, газеты разных партий, сами партии, списки их членов. Ну, короче говоря, все, что только можно себе представить. Все эти материалы доставили в Германию из Австрии за время запрета там нашей партии доверенные лица. На карточках были записаны имя и фамилия человека, адрес, потом партийная принадлежность, еврей ли он, масон ли он, за католиков он или за протестантов, активен ли политически и все такое. А настоящая работа в это время стояла. Летописец. С 19 июня 1933 года НСДАП была в Австрии запрещена как враждебное государство партия. В связи с внешней угрозой, требованием Гитлера о присоединении и угрозой внутренней, ростом активности нелегальных национал-социалистов, правительства Англии, Франции и Италии заявили 17 февраля 1934 года, что будут защищать независимость Австрии. Насколько обосновано было это предупреждение, показали события 25 июля 1934 года, когда австрийские национал-социалисты предприняли путч, заняли в Вене резиденцию федерального канцлера и убили главу правительства доктора Энгельберта Дольфуса. Путч провалился, однако революционные настроения в стране, питаемые успехами Гитлера в Германии, постоянно росли. У правительства оставалось все меньше приверженцев, и оно уже не могло оказать сопротивление планам Гитлера. 11 марта 1938 года федеральный канцлер Австрии Курт фон Шушник подал в отставку. Он заявил, что делает это под давлением, уступая силе, чтобы не прилилась немецкая кровь. И 12 марта германские войска, встреченные жителями с ликованием, вступили в Австрию. Эйхман. Настал день, когда вся группа по Австрии Главного управления СД отбыла. Я надеялся тоже попасть туда, но это не вышло. Мне так хотелось приехать снова домой, но ничего не мог поделать, ведь приказ есть приказ. Ему надо подчиняться. А примерно через неделю я неожиданно получил приказ прибыть в Вену, в тамошний отдел СД. Меня командировали туда. Позже это было оформлено уже как перевод. Отдел СД в Вене находился в жилом доме, принадлежавшем одной из ветвей семьи Ротшильд. Мне выделили маленькую комнату, в которой не было ничего, кроме письменного стола. Здесь я должен был заниматься делами евреев.